Я проводила девушку недоуменным взглядом и пожала плечами. Мне в целом было все равно, что думает обо мне прислуга. А вот то, что Абиран может передумать разводиться со мной из-за моей мнимой беременности, это проблема. Не то, чтобы он был мне противен, и я всеми силами старалась как можно быстрее избавиться от глупого брака. Совсем нет. Мой супруг мне действительно нравился, вот только я сама уж точно не потерплю, чтобы мужчина оставался со мной из жалости. А тут так и вообще налицо явный обман с моей стороны. Надо сказать ему, что я не беременна, и как можно скорее, и съехать из этого особняка. Говоря откровенно, мне неприятно находиться под одной крышей с Абираном, когда он столько внимания уделяет Ванессе. Очевидно, что я здесь третья лишняя. А если он еще и порвет отношения с девушкой, которая ему нравится из-за моей якобы беременности, а потом вменит мне же это упреком? При первой же встрече скажу Абирану, что не беременна, решено. И с этими мыслями я раздвинула тяжелые занавески, дав лунному свету наполнить мою временную спальню, и открыла створки окна. Свежий воздух ворвался в помещение и наполнил легкие. После пережитых новостей это было то, что лекарь прописал. Я стянула с себя мужскую рубашку, которую использовала весь день, как новомодный жакет, затем свое платье и посмотрела на ночную сорочку, ожидавшую меня на кровати. Ох, ослукавила же Лолита или Кора. Я была готова поклясться, что это точно была не ночная сорочка кухарки. Сплошные прозрачные и ничего не скрывающие кружева. Тонкие шелковые лямки, глубокий вырез на груди и два разреза по бедрам. Судя по этому недоразумению, прислуга прекрасно понимала о характере взаимоотношений между мной и супругом и решила нас таки поженить по-настоящему. Если бы я спала эту ночь в одной спальне с Абираном, то у нас вполне вероятно имела бы место настоящая первая брачная ночь. Что ж, хорошо, что Абиран позаботился о раздельных спальнях. Я зевнула, махнула рукой и все-таки надела прозрачное безобразие. Не собираюсь же я в ней в конце концов принимать гостей. А какая разница, в чем спать? Ох, как же я была не права. Разбудили меня внезапно и очень грубо. Кто-то тяжелый прижался ко мне всем телом, положил потную вонючую ладонь мне на рот и препротивно зашипел в ухо. «Не кричи, это в твоих интересах». «Представляешь, я сегодня случайно задержался около окон дома твоего отчима и услышал занятную ссору Леона Трейца и некоего Гордона Анбакшаха. Мне известно, что под этой маской простушки таится хитрая и расчетливая стерва, которая поняла, что партия с Абираном Ашенхаем выгоднее, чем со мной. Удивительно, как ты ловко обвела его вокруг пальца, женив на себе». Эдвард остановился, чтобы перевести дыхание и облизать свои губы, а затем продолжил. «Я даже представить себе не мог, что ты настолько бессовестна. И даже не сказала мне о расторжении нашей помолвки». «Удивлен, очень удивлен. Я последовал за каретой Леона, чтобы найти тебя и услышать все из первых уст. Но услышал даже больше, чем рассчитывал. Оказывается, ты, моя дорогая, не просто выскочила замуж, а с подарочком. А теперь только да или нет, отвечай кивком. Чей это ребенок?» Я закатила глаза. «Ну какой же Эдвард все-таки идиот? А почему я была так слепа все это время? Как можно ответить на вопрос, чей кивком?» Спустя несколько секунд молчания Эдвард, кажется, понял, что сморозил чушь, и медленно убрал руку от моего рта. «Так чей это ребенок?» – повторил он еще раз, а сам начал елозить попой по покрывалу. «Что, паразиты спать не дают?» – довольно призналась я, а сама порадовалась, что так здорово придумала добавить семена игольника в свинину. Луна освещала комнату через незакрытые шторы, а потому я увидела, как побледнел мой бывший жених. Он громко сглотнул, а затем зло зашипел. «Откуда ты знаешь, что у меня паразиты? Это ты меня ими заразила?» Я заколыхалась от беззвучного смеха. Да он не на шутку струхнул, что болен действительно чем-то гадким и позорным. Какое же это счастье видеть, как на лице бывшего жениха разрастается паника. «Значит, слушай сюда!» Он гаркнул, прибольно дернув меня за руку. «Ты мерзкая ведьма! Я практически уверен, что это...» Он ткнул пальцем в мой живот. «Не мой ребенок, ибо я всегда тщательно предохранялся». «А значит, ты изменяла мне и крутила роман еще с кем-то. И что-то мне подсказывает, что не Собираном, а Шенхаем. Если ты к первому числу Снежья не переведешь на мой банковский счет 10 тысяч золотых, то я всему свету растрезвоню, какая ты шалава. Да я смешаю род Трейцев с грязью. Твой любимый отчим навсегда останется без клиентуры. Ему не то что во дворце стыдно появляться будет, а даже на базаре. Да я... Я вырвала свою руку из медвежьего захвата Эдика и толкнула его в грудь со всей силы. От неожиданности он упал с кровати, ударившись затылком об пол, но тут же зашевелился. Я же сама вскочила с другой стороны кровати и яростно заговорила. «Это ты меня слушай сюда. Ты отвратителен мне. Я все знаю о твоих любовных похождениях по бордельным девицам и о том, что ты планировал и дальше выкачивать деньги из моей семьи. Если ты подхватил какую-то заразную болезнь от очередной своей шлюхи, то это полностью твоя вина. А теперь выметайся из моей спальни и из моей жизни. И так уж и быть, я сделаю вид, что тебя здесь не было». «Ты!» – закричал Эдвард, потеряв всякое самообладание, и кинулся на меня с кулаками. Я успела увернуться от бывшего жениха, ловко метнулась в сторону и выставила подножку. Однако он, падая, успел поймать меня за волосы и потянул на себя. «Ай, небесная дева, он же меня лысой оставит», – подумала я, прежде чем упала на него сверху. Эдвард быстро сориентировался в незнакомом помещении, перевернулся, подмял меня под себя своей тушей, и теперь уже я лежала на полу, придавленная его весом. «Надо бы тебя проучить, чтобы посговорчивее была», – проговорил Эдик, противно ухмыляясь. Он был так близко ко мне, что я впервые почувствовала от него характерное амбре. «Да он же пьян!» – с ужасом осознала я. Обычно мой жених никогда не позволял себе грубости в мой адрес. Но, видимо, алкоголь в его крови, злость на меня и доконавшие семена пустынного игольника сделали свое дело. Я точно в замедленной съемке видела, как Эдвард приподнялся, размахнулся и занес кулак прямо над моим лицом. От страха я зажмурилась, прекрасно осознавая, что далеко не все телесные повреждения в наше время можно вылечить даже с помощью магии. Именно в этот момент я почувствовала, как тело на мне резким толчком отшвырнуло в сторону. Раздался грохот, затем сопливый вой Эдварда Троншипа. Я мгновенно распахнула глаза и увидела перед собой полураздетого Абирана. На нем были лишь домашние штаны, а его обнаженный голый торс блестел в лунном свете. «Быстро выметайся из моего дома, или я вызову представителей власти, и тебя посадят за решетку за незаконное проникновение в чужое жилище и нападение на мою жену». Не то прорычал, не то проорал Абиран. Я с неприкрытым восхищением посмотрела на Абирана. Подумать только, он голыми руками одолел Эдварда. «Вау, за меня еще никто и никогда не дрался. Это так романтично, так благородно, так по-рыцарски». Сейчас в лунном свете рельеф мужского живота моего супруга показался мне особенно притягательным. Эдвард, поскуливая, встал с четверенек, прикрывая рукой нос, из которого струилась кровь. «Ты еще пожалеешь! Вы все пожалеете! Габриэль, с тебя 10 000 золотых, иначе!» И, не закончив фразы, он бросился на выход из спальни, провожаемый презрительным взглядом Абирана. Я же смотрела на своего супруга и думала: «Вот так должен вести себя настоящий мужчина». «Габриэла, с тобой все в порядке?» – вернул меня голос супруга с небес на землю. «Ась? Неужели он переживает за меня? Интересно, а как я сейчас выгляжу? Наверное, волосы растрепались, надо пригладить». «Габриэла, ты в порядке? Не пострадала?» «Может, нужен целитель? Тебе или твоему ребенку?» Спрашивал меня Абиран, помогая подняться с пола и в то же время старательно отводя глаза от того безобразия, в которое я была одета. Наверное, он услышал наши с Эдвардом крики и бесстрашно поспешил на помощь. Абиран бессознательно все еще сжимал руки в кулаки, и от этого на его предплечьях выступали крупные вены. Зрелище меня заворожило настолько, что я сглотнула набежавшую слюну. «Ох, от такого мужчины я бы завела детей». Кстати, он что-то там спросил о ребенке. «Каком ребенке? Я же не беременна». «Каком ребенке? Ты о чем?» – спросила я, завороженно глядя на супруга. Из-за вида обнаженного мужского торса с густой дорожкой темных волос, которая пряталась за резинкой низко сидящих домашних штанов, Мысли в голове путались и убегали в горизонтальную плоскость. Щекам стало жарко, и я порадовалась, что открыла окно на ночь. Абиран, до сих пор смущавшийся смотреть на меня, уставился мне прямо в лицо. «Так Леон же сказал, что ты беременна». По его выражению лица было явно понятно, что он раздумывает, а не ударилась ли я головой и не потеряла ли память. «Ты не сказала мне этого при замужестве, но я не виню тебя. Если тебе нужна моя помощь, или ты не хочешь разводиться, потому что боишься позора...» «А, речь идет об этом ребенке. Ну, так бы сразу и сказал». «А, так это он все не так понял. Меня целитель от тошноты лечил после атакующих чар Феликса. И потому положил руки на живот. Отчим увидел это, сопоставил нашу внезапную свадьбу и сделал совершенно неправильные выводы. Ну, а потом ты пришел, завязалась ссора. И мне как-то не с руки было влезать с криками: «А, кстати, я не беременна!» И развела руками». «То есть ты не беременна?» – переспросила Биран, нахмурив брови. «Нет, я же сказала», – повторила я, не понимая, что не так. «И тебе не нужна моя фамилия, чтобы не рожать вне брака», – уточнил супруг. «Нет, не нужна. Мы можем развестись хоть завтра же». Я сказала чистую правду, все еще недоумевая, почему голос Бирана стал разочарованным. «Сам же хотел развод получить, и как можно быстрее». «Ясно», – кивнул супруг и отступил на шаг назад. «Тогда я обращусь к королю и попробую в кратчайшие сроки получить развод». С этими словами Абиран развернулся и направился к двери, но я спохватилась и окликнула его. «Абиран, а что насчет моего отчима?» «Что насчет твоего отчима?» – эхом откликнулся мужчина. «Я понимаю, что он нарушил закон, но все-таки мне не хотелось, чтобы его посадили за решетку». Как-никак, Леон фактически заменил мне родного отца, которого я никогда не знала. Как бы сильно меня ни задел грязный поступок отчима и его ложь, я все равно продолжала его любить. «Я понимаю, он нарушил закон, но можно ли что-то сделать, чтобы...» Я не договорила и уставилась в пол. И так все было понятно без слов. Абиран тяжело вздохнул, подошел к моей кровати и опустился на ее край. «Габриэла, я понимаю, что твой отчим тебе очень дорог. Но он поступил очень и очень плохо. Из-за него могли погибнуть люди, ты это понимаешь?» Я села на кровать рядом с супругом и с разочарованием отметила, что подо мной матрас прогнулся ниже. «Да, понимаю, но я его люблю, он вся моя семья», – прошептала я в ответ. Абиран помолчал некоторое время, затем произнес: «Я думаю, что можно кое-что сделать. По большому счету, даже случись все так, как планировал Леон Трейдс, пострадала бы лишь моя репутация. Гордон все равно запросил бы от меня индивидуальный маршрут. И очень бы удивился, что он совершенно не совпадает с тем, что прислал бы дипломат Мустафании. На текущий момент обо всей этой истории знают лишь я, мои люди, которые будут молчать, если я прикажу. Ты, твой отчим и мой дядя, Гордон Анбакшах». «Ты, твои люди, я, отчим и Гордон», – задумчиво повторила я, прекрасно осознавая, что заставить молчать надо лишь последнего человека в этой цепочке. «Гордон, Гордон, Гордон». Что-то было не так с этим мужчиной. Он как-то странно вел себя, когда увидел меня и Абирана вместе. Интуиция подсказывала, что что-то здесь не так. А еще я вспомнила признание супруга, что ему пришлось бежать из Мустафании. Какое-то время жить на пиратском судне, а затем начинать жизнь здесь, на незнакомом материке, без поддержки родных и близких. «Абиран, а расскажи, почему ты сбежал из Мустафании?» – попросила я, прекрасно понимая, что прошу рассказать о личном. То ли эта ночь нас объединила, то ли совместная тайна об истинной причине нашего брака, то ли произошло что-то еще, но я почувствовала, что могу задать этот вопрос своему супругу, а он мне ответит. Мужчина долго сидел на краю кровати и собирался с мыслями, прежде чем начать свой рассказ. «Ты знаешь, Габи», – обратился он ко мне, слегка пожав плечами, – «считается, что в Мустафании на первом месте всегда семья, жена, дети, а уж потом все остальное. Но ты никогда не думала, как это соотносится с тем, что у мустафанцев разрешено иметь до трех жен?» Я встрепенулась, и правда, весьма взаимоисключающие параметры. Многоженство и семейные ценности. Дело в том, что это у жены семья должна быть на первом месте. Ее дети и, конечно же, супруг. Горько ответила Биран, не ожидая, что я отвечу на его вопрос. А вот мужчина должен заботиться о своих женщинах, а если он увлекся другой, взять ее в жены, на худой конец, в свой гарем. Собственно, так и выглядят высокие семейные ценности с позиции мустафанцев. Я содрогнулась. Бррр. Официально делить своего мужчину с другими женщинами. Это же варварство какое-то. Это что получается? По понедельникам с одной, по вторникам с другой, по средам с третьей, остальные дни в гареме? А если женщин суммарно больше семи, как тогда очередность устраивать? Я представила себе еженедельник с расписанием, с какой женой предстоит ночь, и повела плечами. Да ну, бред какой-то. А Биран с легкой усмешкой посмотрел на то, как я поежилась от его слов, и продолжил. Ну вот и моя мать была такого же мнения. Она была третьей женой Ролина Анбакшаха, старшего брата Гордона. Первая жена моего отца оказалась бесплодной, вторая принесла двух девочек. И лишь моя мать родила меня. Ролин был для моей матери всем. Он словно солнце озарял ее жизнь. Она улыбалась лишь только тогда, когда он был рядом. До 8 лет я рос в Мустафане и видел, как каждый день моя мать мучается ревностью и старается заглушить свои чувства, потому что она по-настоящему любила своего супруга, а он уделял ей времени не более, чем другим женам. Иногда она думала, что он навещает ее спальню лишь потому, что она смогла подарить ему наследника. Брак с моим отцом делал ее по-настоящему несчастной. А когда мне исполнилось 8, кочевые варвары стали нападать на Мустафанию с запада. И мой отец, Ролин Анбакшах, отправился на защиту границы государства, где вскоре и погиб. Мать очень долго горевала. По нашим законам, она и две другие жены перешли в гарем младшего брата моего отца, Гордона. Еще 2 года я жил фактически в гареме своего дяди. И в какой-то момент понял, что смерть Ролина принесла облегчение моей матери. Пока он был жив и предпочитал других жен ей, она страдала. Когда он умер, ей больше некого было любить, но и некого ревновать, переживать, что сегодня ее мужчина проводит ночь с другой женщиной. Гордон хорошо к ней относился и не трогал ее, за что я ему искренне благодарен. Наверное, именно поэтому между ним и мной остались хорошие взаимоотношения. Я хмыкнула про себя. Да уж. В моих глазах это не особо-то тянет на хорошие взаимоотношения. Но да ладно, не время и не место рассказывать Эбирану о том, как должны вести себя действительно хорошие опекуны. Что касается матери моего супруга, то мне ее стало действительно жалко. Неразделенная любовь, раба своего разбитого сердца. И ладно бы она влюбилась в кого-то, кто предпочел ей другую, честно женился бы на сопернице и сказал, что у нее нет шансов. Время многое лечит. Нет, Ролин всю жизнь давал ей надежду своей заботой и вниманием, что между ними возможна любовь. А потом раз за разом убивал ее. Это похоже на изысканную пытку, гораздо страшнее, чем просто неразделенная любовь. Тем временем Абиран продолжал. «Когда мне исполнилось 10 лет, я поклялся, что никогда не стану таким, каким был мой отец. Никогда не изменю любимой женщине». И не заставлю ее терзаться сомнениями и ревностью. Именно в это время к берегам Мустафании причалило пиратское судно. Удивительное дело, но матушка догадалась о моей задумке сбежать в другую страну, где царят иные порядки. Она всецело поддержала меня, собрав мне на первое время мешок с едой и вещами первой необходимости. Так в 10 лет я попал к пиратам. Ты знаешь, у них всегда не хватает рук для того, чтобы драить палубу, выливать нечистоты, проверять трубы, закреплять веревками бочки с вином и ящики с награбленными вещами. Меня охотно взяли. И всему этому быстро обучили. А я, в свою очередь, работал за еду и кров. Смотрел, слушал и наблюдал. Смотрел, как пираты прокладывают маршруты, как строят карты моря, рассчитывают подводные извержения вулканов, скорость и направление волн. Слушал и учил языки, на которых говорили эти люди. Ведь пираты оказались то еще разношерстной компанией. До 16 лет я проработал на пиратском судне, а однажды улучил момент, когда корабль достаточно близко подошел к берегам Торшера и сбежал. Дальше ты мою историю знаешь. Я вдруг вспомнила то, как спросил меня Биран, «Неужели ты считаешь, что измены в браке допустимы, когда мы перечитывали брачный договор, составленный Аполлонио?» Неожиданно этот вопрос показался мне совершенно иным в свете услышанной информации. Вспомнилось и то, что Абиран до сих пор является девственником. Но я вдруг поняла, что это его собственный осознанный выбор. Теперь меня больше не забавлял этот факт. Я понимала, что он никогда сам не изменит той счастливице, которая станет его возлюбленной, но и никогда не простит ее измену, если она случится. Про таких людей чаще всего говорят «однолюбы». «Понятно», – протянула я. «А Гордон давно осел здесь, в Торшере? Он же вроде как мустафанец». «Нет, он вообще третий раз приплыл в Торшер по делам. Здесь тряпчий заправляет делами от его имени. Первый раз Гордон приезжал ко двору его величества приблизительно 5 лет назад, как приближенный к Кефару, и неожиданно среди дворян увидел и узнал меня. Он попытался надавить на родственные связи, и исключительно из-за хорошего отношения Гордона к моей матери я время от времени высылал ему кое-какую информацию, которая никак не могла навредить Торшеру. Ничего серьезного, так. С кем Торшер собирается заключить мирные договоры? У кого покупать зерно, кому экспортировать оружие? Это так и так было бы известно простому люду через какое-то время. Но Гордон хотел обо всем узнавать в первую очередь, раньше, чем об этом писали в газетах. Приблизительно год назад я получил письмо от матери. Она сообщила, что нашла свой смысл жизни в молитвах и удаляется жить в храм жрицы Небесной Девы от мирской суеты. Тогда Гордон приплывал во второй раз, и вот сейчас он посетил Торшер в третий. Ржавые шестеренки в моей голове заскрежетали и начали складываться в определенную картину. Выходит, долгое время Абиран был полезен Гордону. А где-то год назад мать Абирана удалилась в монастырь, и Анбакшах потерял рычаг давления на племянника. Супруг слишком предвзято относится к родственнику и не понимает, что его мать была именно рычагом влияния, заложницей. Ведь взамен за заботу о ней Гордон получал ценную информацию из-за моря. Я уже не говорю о том, что сам Абиран являлся единственным наследником Ролина Анбакшаха. И даже если здесь, в Торшере, Абиран никак не претендует на это наследство, это вовсе не означает, что там, в Мустафании, про сына Ролина забыли. Откуда 8-летнему мальчику понимать, насколько богат был его отец? И что именно он, сын Ролина, а не его младший брат, должны получить все состояние покойного? Наверняка Гордон очень обрадовался, когда несовершеннолетний племянник исчез с отъездом пиратов и объявил его пропавшим без вести. А тут такой неприятный сюрприз. Наследник старшего брата оказался целым и невредимым в Торшере. Да еще и занимает значимое место при его величестве. Конечно, Гордон обернул все в свою пользу, но призадумался, как законно отобрать средства Абирана, доставшиеся ему от Ролина по законам Мустафании. Готовы поспорить, что первоначально 5 лет назад Гордон планировал под каким-нибудь благовидным предлогом вернуть племянника на родину и подстроить смерть или что-нибудь в этом роде. Большим сюрпризом для него стало то, что Абиран оказался с мозгами и сам смог получить новую фамилию, заручиться поддержкой его величества, занять место при дворе и заработать хорошее состояние. Надо было действовать. «Скажи, а твой отчим имеет какое-либо отношение к мустафанскому ресторану, в котором мы должны были подписать договор? И как давно он занялся специями и пряностями?» – уточнила я, смутно предчувствуя, что разгадка находится где-то совсем близко. «Да как-то одновременно у него это получилось», – Абиран пожал плечами. «Похоже, ему вообще не приходили такие мысли в голову». «Видимо, профиль решил сменить. Раньше самоцветами торговал». «Самоцветы? Семья Анбакшах вообще в родстве с Кефаром Мустафани должна быть, чтобы ей разрешено было заниматься их добычей. О! А еще слишком уж опасно такой груз везти по морю. Пираты, если пронюхают, то начнут настоящую охоту за кораблями, груженными драгоценными камнями». «Редкими камнями и металлами торгуют, как правило, лишь по сухопутным маршрутам с ближайшими соседями. Причем львиная часть расходов тратится на охрану товара. Чем дальше путь, тем больше расходы. Перевозить самоцветы на кораблях на другой материк просто невыгодно. Кому, как не мне, дочери успешного купца, знать все особенности торговли тем или иным товаром? А вот специи почему бы и нет? Наверняка год назад Гордон купил ресторан в Штоле и привез специи в надежде заключить выгодный контракт и параллельно женить своего племянника на дочери владельца самого крупного торгового дела. Таким образом, можно было бы пустить все наследство Абирана в семейное дело, а потом постепенно, незаметно его вынуть. Этакий легальный способ переложить золото из кармана Абирана в свой собственный. Наверное, он уже тогда заговаривал о женитьбе, задала я наводящий вопрос, стараясь не выдать своего волнения. Да, он хотел меня женить еще год назад, но я проявил недюжинное сопротивление, категорически отказавшись жениться по его указке. Абиран усмехнулся, словно вспомнил что-то смешное. Пожалуй, впервые мой дядя столкнулся с таким жестким отпором в моем лице. Прошло много лет, и от боязливого мальчика ничего не осталось. Я сказал ему, что женюсь по любви и только. А через какое-то время ты встретил Ванессу и влюбился? Побелевшими от волнения губами спросила я. Все сходится. Разгневанный Гордон Анбаншах понял, что нужно найти способ хитрее, чтобы заполучить деньги Абирана. Он нанял Ванессу, простую, но невероятно красивую девушку из крестьянской семьи, чтобы она очаровала строптивого племянника и женила его на себе. Не удивлюсь, если Аполлонио, поверенный Гордона, который доставил зачарованные ментальной магией кольца возлюбленным и должен был за всем проследить, в том числе за тем, чтобы Ванесса получила свою оплату за сделку, а основную часть золота отдала заказчику. Для недалекой глупенькой крестьянской девушки и пара тысяч золотых – гигантские деньги, на которые она сможет безбедно существовать до конца своей жизни. С помощью артефакта внушения Гордон подстраховался, что все сложится именно так, как ему надо. Ванесса влюбляет в себя Абирана. Он, одурманенный магией внушения, подписывает брачный контракт, ну а у девушки, благодаря кольцу, даже мысли не должно возникнуть о том, чтобы присвоить все себе. Все-таки Гордон Анбакшах проживает за морем, так что человек, который за всем присмотрит в лице Аполлонио, будет не лишним. Вот только зачем в таком случае Гордону вновь приплывать в Мустафанию и пытаться заключить партнерский договор с Леоном Трейдсом? Что-то не сходится во всей этой истории. Я закусила щеку с внутренней стороны и нахмурила лоб, отчаянно пытаясь сообразить, что не так. Что-то витало в воздухе и дразнило. Но что же? По всей видимости, произошло что-то, что напрягло Гордона, и он решил вернуться к первоначальному плану. Не зря же Гордон настаивал на том, чтобы племянник не подписывал до поры до времени брачный контракт. Контракт, точно, его составлял Аполлонио. А ведь там было целых два пункта, которые меня настораживали. Во-первых, пункт про измену, во-вторых, про смерть. В целом, было бы достаточно одного пункта, например, про измену. Даже половина денег Абирана, если его настоящая фамилия Анбакшах, это целое состояние. Но, по всей видимости, Ванесса и Аполлония спелись, проявив слишком много жадности, и включили в брачный договор пункт о смерти Абирана. Гордон стал догадываться о том, что его пытаются обмануть, или же о том, что эта сладкая парочка собирается убить его племянника, который стал за последние годы ко всему еще и полезным источником информации. Разумеется, он сорвался из Мустафании и приплыл в Торшер, чтобы попробовать еще раз реализовать свой первоначальный план. А вдруг получится? И именно Гордон Анбакшах забрал кольцо Абирана с обеденного стола, поэтому Феликс не смог найти улику. Он в тот момент тщательно заметал следы. Я ведь думала, что он тогда выпил вино залпом от переполнявших его чувств после новости, что племянник женился на дочери конкурента. А на самом деле он забрал улику против себя. Я нервно кусала губы, понимая, что в моей теории все складывается. Интуиция вопила о том, что Гордон Анбакшах, а не Аполлонио, главный зачинщик всего спектакля. О, Абиран, я тронула своего супруга за запястье. Мне было нелегко это произнести, но я понимала, что надо сообщить ему правду о его дяде. Мне кажется, что Ванесса – подосланная девушка, которой твой дядя пообещал щедрую плату за твое соблазнение и женитьбу на себе, а Аполлонио – его помощник. Он наверняка имел доступ или даже хранил у себя парные кольца, пока вы их не надели. Для тебя, чтобы ты подписал брачный контракт, не глядя. А для Ванессы, чтобы она потом отдала все деньги, что получит после развода с тобой или твоей смерти». «Что?» Неожиданно взвился Абиран, подскочил с кровати и уставился на меня. «Габи, что ты такое несешь?» Я вздохнула, понимая, что кто-то должен сказать ему это. «Абиран, ты единственный сын Ролина Анбакшаха. Я знаю, что приставку «Ан» в Мустафании дают только приближенным к семье Кефара. А еще ты обмолвился, что Гордон занимался ранее добычей самоцветов. Неужели ты думаешь, что торговля самоцветами приносит прибыли меньше, чем торговля пряностями и специями? Неужели ты не видишь, насколько это глупый поступок с его стороны? Это было всего лишь прикрытие, чтобы найти тебе жену для договорного брака, пустить твое наследство на якобы семейный бизнес по торговле специями, а затем незаметно вытащить эти деньги. Товар имеет свойство портиться, протухать, иногда на море бывают штормы. А когда год назад ты объявил, что женишься лишь по любви, Гордон нашел хорошенькую девушку из крестьянской семьи. Он и кольцо с магией внушения на нее надел лишь только с той целью, чтобы она отдала после свадьбы деньги ему без вопросов. Но... Я видел растерянность, написанную на лице Абирана. Было видно, что картина произошедшего складывается у него в голове, но он отчаянно не хотел в это верить. «Я уже давным-давно не подданный Мустафании и не претендую на то, что досталось мне в наследство от отца. Я знаю», – я попыталась сделать голос как можно мягче, чтобы попытаться донести до Абирана то, как на самом деле выглядит вся ситуация со стороны. «Ты единственный сын Ролина Анбакшаха, старшего сына в роду Анбакшахов. Все месторождения самоцветов принадлежали твоему отцу, а не Гордону. С его смертью осталось два наследника – ты и твоя мать, как единственная из жен, родившая сына. Я не уверена, но подозреваю, что в вашей стране женщина ценится только тогда, когда рождает мальчика. Я права?» Мой супруг дернул кадыком и едва заметно кивнул. Я продолжила, собираясь с духом. «Пока твоя мать жила в гареме Гордона, он разрабатывал шахты, надеясь, что ты сгинул в море. Через много лет он встретил тебя во дворце короля Торшера. Это стало неприятным сюрпризом для него. Но он и здесь все повернул таким образом, чтобы твое существование было ему выгодно. Он использовал тебя 4 года, уповая на родственные связи и заботу о твоей матери. Когда же твоя мать ушла в жрицы богини матери, отказавшись от всего мирского, единственным законным владельцем шахт стал ты. Как назло, отношения между Мустафанией и Торшером улучшились. Дипломаты из Мустафании стали приезжать во дворец его величества. Кто угодно в любой момент в Абиране Ашенхае может узнать Абирана Анбакшаха. Гордон запаниковал и решил действовать грубо. Он заплатил девушке с хорошенькой внешностью, чтобы она тебя охмурила, а затем надела на тебя зачарованное кольцо. «Прекрати», – перебил меня Абиран, – «я не хочу это слушать». «Это все догадки, у тебя нет никаких доказательств. Я уже не говорю о том, что Ванесса меня любит». Я видела по глазам Абирана, что он испытывал сомнения. И какая-то часть его поверила мне, но сердце отказывалось принимать правду. Было слишком больно узнать, что человек, который заботился о твоей матери и заменил отца, даже пускай он был и тем еще тираном и деспотом, предал тебя». Супруг резко крутанулся на носках и стремительно вышел из моей спальни, громко хлопнув дверью. С громким стоном я плюхнулась на кровать и закрыла лицо руками. «Двуликий бес, да кто меня просит лезть в это осиное гнездо? Да почему я вообще подумала, что Абиран поверит мне, женщине, которую он знает неполные сутки, в то, что Ванесса, девушка, за которой он ухаживал почти год, на самом деле лишь мастерски изображает чувства? Я уже молчу о его отношениях с дядей. Я сама не далее, как несколько часов назад, отказывалась верить в то, что успех моего отчима обоснован банальным воровством ценной информации. А Леон ведь меня воспитывал и дал свою фамилию. Двуликий бес. Наверное, Абиран меня возненавидел после всего того, что я сказала о его дяде и невесте, и поспешил в спальню к Ванессе. От последней мысли на душе стало как-то неприятно и горько. А ведь Абиран мне действительно понравился. Были моменты, когда я думала, что, может быть, не стоит спешить с разводом. Как-то так я лежала с закрытыми глазами и размышляла о том, что произошло за мной за последние сутки. Как неожиданно осознала, что матрас рядом со мной давно прогнулся и кто-то лег рядом. Неужели Абиран вернулся? Наверное, надо попросить прощения. Именно в этот момент я почувствовала чье-то шумное дыхание на своей щеке и шее. Кто-то страстно прошептал мне в ухо. «Привет, красотка, ты такая горячая!» Слюни незнакомца мелкими капельками осели у меня на коже. Комнату наполнил слишком тяжелый мужской аромат.